Внезапно мне почудилось, будто кто-то подкрался сзади и осторожно положил руку на мое плечо. Испуганно вскинув глаза, я увидел, что это был вовсе не припозднившийся Шуцман, а всего лишь Луна. Врач, конечно же, будет утверждать, что все это мне приснилось, так как у Луны нет рук. Я же на это отвечу так: «Оставьте меня в покое с вашими диагнозами, господин доктор. Вы ничего не смыслите в анатомии космических спутников». Итак, Луна положила руку на мое плечо. О, какое счастье встретить всей унылой земной юдоли натуру тонкую и возвышенную! Ведь вы, сударь, поэт! Страстным шепотом выдохнула она мне в ухо и тут же замолчала, словно ожидая с моей стороны изысканных комплиментов. Опасаясь, как бы высокородная дама не заказала в свою честь лирические стихи, разумеется, даром, я, мгновенно смекнув, что с небесными телами, не путать с пастырами, отношения лучше не портить, попробовал вежливо отговориться. «Увы, мадам, перед вами всего лишь жалкий ремесленник, подвизающийся на ниве искусства. Я не хватаю звезд с неба. Приземленный штиль моей прозы больше тяготеет к суровой правде жизни, скажу как на духу. Для меня мюнхенское народное творчество — это предел мечтаний. Не заговаривайте мне зубы, сударь. Вы поэт, и мне это очень хорошо известно, несмотря на то, что вы так до сих пор и не удосужились воспеть мой бледный, подернутый вуалью меланхолии лик в стихах. Бесцеремонно перебила меня Луна. Вот только не пытайтесь, по примеру своих слишком уж чувствительных собратьев по перу, разжалобить меня слезами. Со мной такие фиглярские фокусы не проходят». Так и сидели мы друг против друга. Она на пустой пивной бочке, а я на своем кособоком ящике. Время от времени капризная дама выпускала изо рта струйки белесого дыма, который стелился над моей головой сизым призрачным облаком. Конечно, это мог быть и ночной туман, но отверстие сей разило таким безнадежно скучным мещанским благоразумием, что я немедленно от нее отказался. А тут еще снова этот вездесущий врач, безапелляционная реплика которого, ну, разумеется, это он и был, вызвала во мне бурный протест. «Господин доктор, будь моя воля, я бы раз и навсегда запретил подобное всезнайство». «Я что, о чем-нибудь вас спрашивал?» «Нет?» «В таком случае, пожалуйста, воздержитесь от ваших глубокомысленных замечаний». «Похоже, Луне это моя, скажем прямо, не очень светская манера выражаться настолько понравилась, что она мне заговорщицки подмигнула. Не хотите ли позабавиться и заглянуть ненадолго в один из этих балаганов?» Доверительно предложила заметно повеселевшая небожительница, явно пытаясь развеять мое дурное настроение. И указала на стоявший неподалеку шатер, на котором цветными кусочками стекла было выложено «Обезьяний театр профессора Бараннофа». Я удивился, так как еще несколько часов назад из этих же самых стеклышек слагалась совсем другая надпись. «Первое мировое жаркое из пушечного мяса, приготовленное на вертеле к Ксаверам Кноблингерам». Ну и что дальше? Уже слышится мне иронический смешок неугомонного врача. Но прежде чем я успел довольно грубо его осадить, моего слуха коснулся нежный, как флейта, голос Луны. «Никогда не позволяйте дневным впечатлениям, сын мой, вводить вас в заблуждение». «Первое жаркое из пушечного мяса?» В этом названии явно скрыт какой-то намек, конечно же, хромающий на обе ноги, и такой же смутный и обманчивый, как все, что открывается взору при солнечном свете. Мертвенно-бледная дама склонилась к самому моему уху и, словно опасаясь, как бы ее кто-нибудь, может быть, врач не подслушал, стала поспешно нашептывать: «Да и само солнце вовсе не так реально, как вам тут на земле кажется. Оно всего лишь неверное отражение таинственного нечто, скрывающегося в глубинах космоса. Ну а столь необходимое здесь, на земле, свет и тепло исходят от колоссальных масс раскаленной металлической пыли, сгустившихся вокруг этого блуждающего отблеска, явившегося из бездны Вселенной. Современные астрономы об этом не догадываются». Они всерьез полагают, что солнце